Оговорюсь, правда, я видел несчастного на похоронах старого Литвуда. Но на исповедь в канун празднества Олдвин не приходил. Элли расспрашивал всех священников в аббатстве и в городе. Нет, никто из них не может сказать, что исповедовал Олдвина. Твой приход самый обширный. Отцу Элли предстоит пройти много миль, чтобы добраться до ближайшей церкви. Но, думаю, если Олдвин не исповедовался ни в одном из этих храмов поблизости, навряд ли он отправился бы ради этого в такую даль. Да, мне самому приходится иногда прошагать много миль, чтобы посетить чей-нибудь дом, признался Бонифаций скорее с гордостью, чем с сожалением. Что-то я доволен. Я рад, если нужен им. Рад, когда днем или ночью меня призывают из самой отдаленной деревушки и верят, что я приду. Счастливая судьба. Я даже спрашиваю себя порой, за что мне такое счастье? Вот только что всего 2 дня назад меня приглашали в Беттон. Я пропустил все службы, кроме утренней. Мне не хотелось идти в такой день, но человек умирал, нельзя было откладывать. Вернее, им всем показалось, ему и его семье, что он уже умирает. Я не напрасно пришел. Ему стало лучше, и я оставался с ними, пока не было полной уверенности. Вернулся я уже в сумерках. И вдруг отец Бонифаций замер, ахнул и широко раскрыл глаза. «Ну да», — произнес он медленно, — «и как это я раньше не сообразил?» «Что именно?» — удивленно спросил Катфаэль. Доверительный, откровенный разговор, на который был так скуп отец Бонифаций, и вот эта внезапная, прямо-таки пугающая заминка. О чем ты только что вспомнил? Здесь был еще один священник, который вскоре ушел, а я забыл сказать отцу Элии. К нам в аббатство на празднество в честь перенесения мощей святой Уинифред приезжал мой молодой знакомец. Его рукоположили всего месяц назад. Приехал он днем в канун празднества и пробыл здесь весь следующий день. Когда меня после мессы пригласили к умирающему, я оставил своего друга служить вместо себя. Ах, как он этому радовался! Он дождался моего возвращения и заторопился домой. Было уже темно, а ему предстояло пройти 4 мили. Недолго он пробыл тут у нас, но, как знать, вдруг именно к нему и обратился Олдвин. «Твой друг ничего не сказал, уходя?» — спросил Катфаэль. «Нет, он очень торопился, ведь путь не близкий. Я не успел его расспросить. Он был так доволен, что служил вместо меня за утреннюю». «Как знать», — повторил отец Бонифаций, — «вероятность мала, но не мешало бы проверить». «Да, надо бы проверить», — горячо поддержал его Катфаэль. «Но где его можно найти? 4 мили — это совсем недалеко». Он племянник отца Эдмира из Аттингема и назван в честь дядюшки. Надеюсь, он все еще гостит там, ведь у него пока нет своего прихода. «Я бы сам сходил, поколебавшись, — сказал Бонифаций, — но, боюсь, не успею вернуться к вечерне. Знать бы раньше». «Не беспокойся, — ответил Катфаэль. — Я отпрошусь у настоятеля и пойду сам. Ради такого случая он разрешит, ведь речь идет об успокоении души». «В такую жару, — добавил он деловито, — стоит поторопиться». Впервые за всю неделю погода выдалась пасмурной, но к вечеру тучи разошлись. Катфаэль с позволения аббата отправился в путь. Он шел, не торопясь, через Форгейт, предвкушая приятную прогулку. Бродяга, дремлющий в монахе, ожил, едва Катфаэль, дойдя до развилки близ Святого Жиля, свернул налево, направляясь в Аттингем. По временам в Катфаэле просыпалась былая тяга к странствиям. И то, что ему 3 месяца назад, в марте, довелось попутешествовать в пределах графства, только разожгло аппетит. Нелегко было сохранять обет оседлости. Так же нелегко, как обет послушания, главный камень преткновения для Катфаэля. С упоением он предавался своей нежданной свободе, дозволенной и освежающей, как стакан хорошего вина в праздник. Дорога по обочинам широко заросла травой, будто мягким ковром. Облачность смягчала жару. По обеим сторонам от дороги расстилались луга, пестреющие цветами, где копошились и жужжали насекомые. В кустах и на непаханных окраинах полей порхали птицы, щебетавшие или пронзительно кричавшие на соперников. Первые выводки уже оперились и пробовали крылья. Катфаэль неторопливо брел по зеленой обочине, шелковистые травинки ласково щекотали ему лодыжки. Идти оставалось недолго, и ему хотелось сполна насладиться каждым шагом путешествия. Прямо перед ним над полями возвышался лесистый хребет Врекина, и чуть погодя на некотором расстоянии слева заблестела гладь реки, которая поворачивала все ближе и ближе и, наконец, потекла рядом с дорогой, тихой и безобидной меж отлогих зеленых берегов. Но она не могла обмануть местных жителей, которым было ведомо ее коварство. На пастбищах у реки пасся скот, а в зарослях тростника обитали водоплавающие птицы. Вскоре Катфаэль увидел за излучиной северно прямоугольную приземистую колокольню церкви святой Эаты и невысокие крыши деревенских хижин, сбившихся в кучу подле нее. Неподалеку, если свернуть налево, был деревянный мост. Но Катфаэль направился прямо к церкви и домику священника за ней. Река тут разбивалась на несколько рукавов, и перейти ее летом вброд по желто-зеленому мелководью не составляло особого труда. Катфаэль, подоткнув рясу, зашлепал по воде, и сонная гладь тут же покрылась рябью, на которой закачались плотики водяных кувшинок. Каждое лето, год за годом, столько народу переходило здесь реку вброд, оставляя в стороне мост, что от реки через берег и лужайку прилегла узкая песчаная тропка, ведущая прямо к дому священника. За церковью, сложенной из красноватого камня и за поблекшим от непогоды деревянным домиком священника, старые деревья, росшие полукольцом, ограждали от ветров и отчасти затеняли небольшой разбитый при доме огород. Наполовину он был засажен овощами, которых хватало и для хозяйского стола, и даже для беднейших соседей. На второй половине росла мелкая травка, вся усеянная цветочками. Волнообразный бугор приспособили под скамью, покрытую диким тимьяном. Там и восседал отец Эдмир во славе своих преклонных лет, тучный, но все еще мощный старик с раскрытым требником на коленях. При каждом движении его могучего тела вокруг скамьи распространялся пряный аромат тимьяна. Перед ним, без шляпы, несмотря на солнце, молодой человек деловито мотыжил капустные ряды. По блеску его обведенной курчавым кольцом танзуры Катфаэль понял, что пришел сюда не напрасно. По крайней мере, есть кого порасспросить, и ничего, если ответы окажутся разочаровывающими.